Тут что-то странное, шеф. Кто-то оставил вот этот конвертик на камбузе в средней секции, сунул между двумя чашками кофе. Никто не заметил, кто это был. Анонимное письмо, так я полагаю. И он протянул конверт. В животе у Адриана Филона похолодело. За 30 лет работы на компанию он ни разу не сталкивался ни со случаем угона, ни с сообщением о том, что на борт подложена бомба. Бог миловал. Но нескольким его коллегам довелось испытать это. Кошмарная ситуация. Похоже, что настал и его черед. Он вскрыл конверт и, присев на краешек койки, начал читать. «Капитан, извините, что не могу подписаться под этим посланием, но ни в коем случае не хочу быть вовлеченным в эту историю. Тем не менее, будучи добропорядочным и сознательным гражданином, считаю своим долгом сообщить вам о том, чему стал свидетелем. Двое пассажиров вели себя подозрительно и странно, и никакого логического объяснения я такому поведению найти не мог». Далее в письме в деталях описывалось, что именно видел его автор и почему это показалось ему странным и подозрительным. Завершал письмо следующий пассаж. «Ни в коем случае не хочу показаться паникером и навлечь на вас излишние хлопоты и неприятности, но эти двое явно договаривались о чем-то предосудительном, о чем, как мне кажется, следует уведомить власти на самом высоком уровне». «Вот самонадеянный осел», — подумал Филон. «Какие еще власти?» Ну, разве что таможенное и акцизное управление Ее Величества Королевы. Однако Филону претило шпионить за пассажирами своего корабля, и он передал письмо Гарри Полфри. Тот прочитал его и многозначительно поджал губы. «Полуношное свидание двух любовников», — предположил он. Филон знал о Гарри Полфри, и тот знал, что он знает. Так что слова капитан подбирал с особым тщанием. Ничто не указывает на то, что они любовники, к тому же, где как не в Бангкоке они могли познакомиться, так почему бы не назначить свидание прямо в Хитроу по прилете? К чему встречаться ночью у двери туалета, в который ни один из них даже не пытался зайти? Черт побери, Гарри, тащи сюда список пассажиров и быстро. Полфри кинулся выполнять распоряжение, а Филон причесался перед зеркалом, разгладил ладонями измятую сорочку и спросил у своего помощника, где мы сейчас. «Приближаемся к берегу Греции. Что-то случилось, Адриан? Надеюсь, что нет». Полфри вернулся со списком. Место 30С принадлежало некоему Кевину Доновану. «Ну а тот другой элегантный?» «Кажется, я его видел», — сказал Полфри. «Первый класс, место под номером 2К». Он зашелестел списком. «Зарегистрирован под именем Хьюго Сеймур. Давай все же убедимся, прежде чем что-то предпринимать», — сказал капитан. «Ступай и проверь, незаметно оба класса и первый туристический. Погляди, не торчат ли из-под одеяла ноги в кремовых шелковых брюках. Погляди в гардеробной, не висит ли там такой же пиджак». Полфри кивнул и отправился выполнять новое задание. Филон позвонил и заказал себе чашку крепкого черного кофе, а потом стал проверять новые данные по полету. Система автоматизированного управления полетом, приведенная в действие 9 часов тому назад, заверила его, что борт 1.0 ни на йоту не отклонился от заданного курса, что летят они пока по расписанию, что уже пролетают над Грецией, а следовательно, до времени приземления в Хитроу осталось 4 часа. Сейчас по лондонскому 2.20 ночи, а по греческому 3.20, но за бортом тьма, как в колодце. Внизу, через разрывы в облаках, мерцают редкие огоньки, зато звезды на небе сверкают ярко. Адриан Филон был наделен не меньшей гражданской совестливостью, чем незнакомый ему пассажир-анонимщик из туристического класса, но на нем лежала ответственность, и он не знал, как лучше поступить. Ничто в записке не указывало, что его команда в опасности, а раз так, то первой естественной реакцией было проигнорировать это послание вовсе. Проблема в том, что при Ассоциации британских авиапилотов, сокращенно АБАП, существовал Комитет безопасности, и он был его вице-председателем. И если в Хитроу действительно что-то обнаружат, если кто-то из этих пассажиров, Сеймур или Донован, будет заподозрен полицией или таможней в каком-либо серьезном нарушении, а потом в ассоциации узнают о том, что его предупреждали о подозрительном поведение этих пассажиров, а он ничего не предпринял, то объяснить подобное поведение будет сложно. Куда ни кинь, везде клин. И вот когда самолет пересек границу Греции, он принял решение. Гарри Полфри видел записку, не говоря уже о ее авторе, сознательном гражданине, а стало быть, если хотя бы один из них проболтается в Хитроу, распустит слух, кто тогда прикроет его задницу? Так что лучше уж перестраховаться. И он решил передать по радио предупреждение. Ни в коем случае ни паникерская, ни в таможенно-акцизный комитет, но в свою компанию дежурному офицеру, который, зевая и борясь со сном, несет сейчас ночную службу в Хитроу. Сообщение, направленное по открытому каналу, услышит половина пилотов, летящих сейчас в Лондон, а таковых могло набраться с добрую дюжину. С тем же успехом можно дать объявление в «Таймс». Но у самолетов британских авиалиний существовал свой закрытый канал под названием SKSIVS. Система коммуникации, связи и информации для воздушных судов